«Понятно», – кивнул я, слегка удивившись. «Свяжитесь с ней. Думаю, что Кира вам не откажет. Если найдется этот человек хоть как-то связан с имперской системой, то мы быстро поймем, что это за человек». «Хорошо», – кивнул князь. «Я отдам распоряжение». Он, прищурившись, посмотрел на меня. «Что такое?» – прямо спросил я. «Да вы что-то стали каким-то то ли грустным, то ли слишком серьезным», – хмыкнул князь. «Если это насчет Киры Васильевны, то напрасно вы так. Об этом мало кто знает, да и она сама предпочитает не появляться на публике. Я не намерен обсуждать это с вами», – протянул, на мгновение задумавшись. «Это не мое дело, рассказывает ли Кира кому-то о своем статусе или нет. Просто я увидел, как изменилось ваше лицо», – спокойно объяснил Орлов. «Кира уже давно отказалась от своего титула, но произошли события, которые диктовали ей такие условия. Вы с ней знакомы?» «Да», – кивнул князь. «Она преподавала у нас в академии, но не продолжительный период времени. Вот с полгода, как ушла с работы, он внимательно заглянул мне в глаза. Иногда мы делаем то, чего мы не хотим, но то, что нам нужно сделать», – задумчиво протянул он. «Но, как вы уже сказали до этого, вас это не сильно касается. Вы можете пока присоединитесь к своим в гостиной. Уверяю вас, это не займет много времени». Я кивнул и направился наверх, а в гостиной меня не ждали. Невский уже вовсю мило беседовал со служанками. Девушки хоть и выглядели взрослыми, но краснели от слов барона и прикрывали лицо руками. «Я прекрасно понимаю, что Дмитрий Юрьевич не от мира сего, но можно было бы немного сбавить обороты. Все-таки приехали мы сюда совсем не для этого. В поместье находилось достаточно много людей. Александр Орлов хоть и стал князем относительно недавно, но времени он явно зря не терял. Людей вроде хватает, но все равно что-то мне здесь не нравится. Взад-вперед то и дело ходили молодые люди, которые недовольно смотрели в сторону Невского. Да, он хоть и барон и великий архимаг, но по внешнему виду и ауре, которую я улавливаю уже чуть лучше, выглядит он не очень сильно. Сдерживает и скрывает силу, но все равно даже так его уровень не ниже грандмастера 6. Красавицы, со мной и не такое было. Однажды, продолжил дед, но дальше слушать я его не стал и отправился к Валерии, которая в данный момент занималась уничтожением чая с печеньем. Сел рядом с княжной, а та лишь скосила на меня взгляд, недовольно фыркнула и отсела от меня. Не понял, а с ней-то что происходит? Вроде вчера и с утра нормальной была, а сейчас себя по-другому ведет. Даже не смотри в мою сторону, виконт, презрительно кинула Валерия. Что с тобой случилось за полчаса? Спросил я, не скрывая своего удивления. Какое-то разительное преображение, а я даже обсуждать это с тобой не хочу, холодно ответила девушка, а затем прямо посмотрела мне в глаза. Надеюсь, что сегодня тебя сожрут. Дела, а? Сказать, что я был удивлен, да не то чтобы сильно. Мне сразу показалось ее поведение странным. Видимо, у нее есть причины, чтобы себя вести так, или же у княжны Райт проблемы с головой. Что примечательно, но с утра она вела себя нормально, а сейчас даже слишком холодно. На несколько секунд даже показалось, что в комнате стало прохладно. Возможно, что ей стоило все-таки пересмотреть свое поведение. Если задуматься, то Валерия ведет себя только получается, что при других людях. Ладно, может, это со временем пройдет. Главное, чтобы на рейде все прошло хорошо. Не хочется мне сегодня хоронить княжну. В принципе, никого. Взрослые виверны, так еще и учитывая те данные, что их здесь не одна, может доставить очень много проблем. «У вас все хорошо?» – спросила девушка, подошедшая ко мне, слегка наклонившись и мило улыбнувшись. «Молодая, красивая девушка, на вид где-то лет 18, может, моложе. Длинные светлые волосы спускались по ее плечам и спине. Голубые волосы прекрасно сочетались с ее светлым платьем. «Да, все прекрасно», — ответил я на ее улыбку своей и слегка наклонил голову. «Не знаю, что за люди сегодня здесь собрались, но как-то не хочется случайно оскорбить какого-то аристократа. Дуэли мне уже с лихвой на ближайшее время хватит. Просто здесь у некоторых случилось небольшое полярное изменение». Я посмотрел на Валерию, и та едва слышно цокнула. «Я могу вам как-то с этим помочь», — задумчиво протянула девушка, явно не понимая, о чем я таком говорю. «Может, вам принести что-то другое? Наша Евгения такие бутерброды делает. Просто пальчики оближешь», — с восторгом произнесла она. «Нет, не стоит», — выставил я руку, — «но я бы был не против, если бы вы составили мне компанию и показали поместье, Доброжелательно улыбнулся я, и девушка на мою просьбу утвердительно кивнула. Я взял ее под локоть и прошел на выход. Во дворе уже вовсю работали люди. Носили мешки, снаряжение и оружие, проверяли машины и экипировку. Серьезная подготовка, и людей немало. Император точно потрудился, так как здесь было очень много воинов, у которых были совсем другие гербы на одежде. Прямо говоря, видно, этот рейд очень важен, но к чему бы такая капитальная подготовка? По словам князя Орлова, нужно-то всего загнать одну взрослую особь, и все. Ради чего такие сборы, мне непонятно, ведь для такой задачи с лихвой бы хватило одного Невского, и мешать бы ему никто не стал. А так барону придется сдерживаться, что может далеко не благоприятно сказаться на результате рейда. «Впечатляет?» – спросил девушка, слегка наклонившись. «Хорошая подготовка», – кивнул я, заметив на ее платье знак орла. «Извините за прямоту, но вы так и не представились», – произнес я, и девушка едва заметно покраснела. «Простите», – неуверенно протянула она. «Меня зовут Арианна де Аримари Дельмонна». «Аво», – невольно присвистнул я. «А вариант попроще есть?» – спросил я, улыбнувшись, чтобы не сильно стеснять девушку. «Есть», – задумчиво буркнула она. «Брат меня называет просто Арина Орлова», – произнесла девушка, повернув голову в бок, и ее волосы растрепались на ветру. Она придержала волосы и посмотрела на меня, улыбнувшись уголками губ. «Можно просто Ари, КХМ, боюсь, что я не могу так обращаться к вам, княжна Арина Викторовна», – вздохнул я. «Не знал я, что у князя Виктора Орлова были еще дети помимо Андрея и Александра», – покачал я головой. «Он не очень любил о нас распространяться. Отец был человеком практичным и предпочел умолчать о детях от другой девушки, так как он был в браке», – без утайки рез ответила Арина Викторовна. «Но я не могу винить его за это. Все-таки ему хватило мужества хотя бы на то, чтобы признать нас как равных его сыну и дать нам титул. Вам?» – задал я вопрос. И тут в меня сзади врезалось что-то очень резвое. Я обернулся, а там маленькая девочка, на вид лет не больше 9-10. «Привет», — присел я на корточки, чтобы поздороваться, но девочка быстро спрятала руки за спину и состроила виноватый вид. «Во что играешь?» — спросил я, а девушка за моей спиной явно была недовольна тем, что мелкая шкодничает. «Алина», — строго покачала головой княжна Орлова, — «что я тебе говорила про игры в поместье, что нельзя бегать, потому что у нас сегодня важный прием и подготовка», — уже серьезно выдала девочка. «Если ты помнишь, то чего тогда решила, что можешь не слушаться меня?» — вздохнула Арина. «Иди лучше к ястребу», — она указала рукой во двор, — «он для тебя кое-что подготовил». «Хорошо», — кивнула девочка, а затем посмотрела на меня. «Извините, дяденька, можешь называть меня Ал», — произнес, и девочка передала мне какой-то камешек. Присмотрелся к нему и положил камень в карман. «Спасибо», — поблагодарил ее, и она быстро убежала в сторону двора. «Непоседливая», — выдохнула девушка. «Еще и строгое лицо приходится строить», — покачала она головой. «Извечная проблема старших сестер», — произнес я, и девушка удивленно посмотрела на меня. «Вы только по одному нашему диалогу поняли, что она моя сестренка», — улыбнулась Арина. «Ну что же, это не было прямо тайной, чтобы скрыть, но прошу об этом особо не распространяться. Наш отец не очень любил об этом говорить». «Я понимаю», — кивнул я, а девушка внимательно смотрела за своей сестренкой, которая о чем-то очень с энтузиазмом расспрашивала начальника гвардии. Через минуту подъехал бронеавтомобиль, из которого вышло несколько человек в бронежилетах и два на вид крепких, довольно выделяющихся мужчин. «Так, сейчас принимайтесь за разгрузку, посмотрите, что по экипировке, и выдайте все необходимое людям князя Орлова», — скомандовал высокий плечистый мужчина с рыжими короткими волосами и с усами, который был в зеленые маскировочные штаны и желтую рубашку. «У нас около 10 минут. Если не успеете, будете бегать, пока ноги не отвалятся». «Так точно», — бодро отозвались его люди. «Как-то ты строго с ними, Борислав», — произнес другой мужчина с черными короткими волосами и ростом чуть ниже первого, в зеленом пальто, белой рубашке и коричневых штанах. «Будешь загонять так людей, и они перестанут тебя слушаться». «Брось, Константин», — усмехнулся первый. «Если они от такого пустяка сдадутся, то на что они еще будут годиться?» «А вот и подмога приехала», — кивнул я в сторону мужчин. «Да», — улыбнулась девушка. «Так много людей. Ситуация, которая касается не только нас, но и многих остальных. Император сильно серьезно воспринял ситуацию, которая происходит в зоне, поэтому и решил направить сюда сильных специалистов. Значит ли это, что я был прав и на самом деле здесь дело обстоит посерьезней, чем прикончить одну взрослую виверну? С этим бы справился и один Невский, а вот все остальные здесь тогда для чего? Вряд ли для того, чтобы составить ему компанию в этом непростом деле. Да, Дмитрий Юрьевич великий архимаг, но тварь огненного типа, а значит, что частично иммуна к огню, что добавляет своих проблем. А также нужно держать в голове, что он не может использовать высокоранговые техники, а иначе вместо земли вокруг будет выжженная пустошь, точнее, чуть больше, чем сейчас. Забавно. Внимательно присмотрелся к гербам на машинах и заметил, как минимум, три герба княжеских родов, Болховских, Державиных и Долгоруковых. Если добавить к этому еще и Орлова и Райт, то уже получается 5. Так и какая же проблема могла вызвать такое большое количество внимания? Обычно, крайне редко, но такое количество княжеских родов появляется, когда происходит рейд на какую-то очень опасную тварь, когда одному роду точно не сдюжить, и, конечно же, за помощь они получают части поверженных ими тварей, то есть это выгодно вообще всем, и в списке на такие рейды попасть очень сложно. Видимо, в этот раз их отбирал лично император. Еще заметил один графский военный род, Суворовых. Солидно. О, а вы времени зря не теряли, Виконт. Александр встал возле своей сестры. Рад, что вы познакомились. Взял он ее за плечо и кивнул в сторону двора. Пора всех собрать. Сестра, займешь этим? Посмотрел он на девушку. Хорошо, улыбнулась Арина и пошла к остальным. Виконт, остановил меня князь, когда я направился в гостиную. У меня к вам будет одна просьба. Пожалуйста, говорите, повернулся я к нему. Никому не рассказывайте о том, что произошло в подвале сегодня. В принципе, прошу вас не распространяться о браконьерах, которые прошли через артефактную защиту, произнес Орлов, и я понял, что это далеко не простая просьба. Стал бы говорить так князь, если бы это был простой случай, точно нет. И здесь дело далеко не в том, что какая-то большая тайна. Сам факт взлома, так еще и такой вещи, как артефакт на границе аномальной зоны, дает, мягко говоря, повод для беспокойства. Видимо, Александр Викторович, мягко говоря, не заинтересован в повсеместной панике, вот и предупреждает, но еще больше я склоняюсь к тому, что здесь дело далеко не в простом беспокойстве за народ. Больше всего князя наверняка волнует статус его положения, если вдруг кто-то из других князей или же аристократических родов прознает про такую оплошность. Да, никто не пострадал, но это до поры до времени. А следующий раз, если так не обойдется, это может послужить поводом для пересмотра смотрителя границы и тем самым перераспределения земли внутри аномальной зоны. Мало кто хочет доводить до такого, еще и пойти против княжеского рода, но когда в осознании дела появляется тот факт, что род Орлова сильно ослаблен, все само складывается как надо. Аристократические рода, а точнее, некоторая их часть, не брезгует любыми методами для расширения. Пусть порой это далеко не честная игра. Подкинуть кому-то в поселении разозлившуюся тварь или обыграть ситуацию так, чтобы подставить другой род. Могли кто-то из соседей князя специально устроить такое на границе земель соседа, к примеру, заказать все это, а потом выдвинуть свою претензию, и этого ли боится князь Орлов? Сейчас у него под подозрение могут попасть многие, но только не Невский. Ему все равно на его земли, так как нормально распоряжаться по факту своей ограниченности он не может. Вот и следует из этого, что это кто-то из других соседей. Много ли у вас соседей, князь Орлов? Спросил я, слегка покачав головой. Достаточно, кивнул он на мой вопрос. Зона патрулирования и контроля у нас достаточно большая, но вот только у нас большие проблемы с урегулированием всех остальных вопросов, в том числе и производительных мощностях. Соприкосновение с другими соседями, а также наше сотрудничество, это вопрос делового характера, и распространяться я бы не хотел. Это понятно, но, насколько я знаю, с вами дела ведут далеко не все соседствующие рода, произнес я наобум, но по взгляду Александра Викторовича все сразу стало ясно. Могли кто-то из противодействующих соседей или, может, завистников подстроить все это, чтобы лишить вас права на зону? Задал я вопрос, и князь вздохнул. Не думаю, что это мог бы быть кто-то из моих соседей, начал Орлов. И вопрос здесь далеко не в доверии или чем-то подобном, а в целесообразности. Простого вторжения нескольких человек слишком мало. Да, факт взлома достаточно весомый аргумент, но он никак не связан непосредственно с моим родом. Это могло случиться на границе зоны, подконтрольной абсолютно любому роду. По этой причине император даже рассматривать претензию по такому поводу не будет. То есть вы уже рассуждали, кто мог это сделать. Это дело, касающееся в первую очередь моего рода, и вы, виконт Майерс, никак к этому не причастны. Спасибо за вашу помощь, но дальше я бы предпочел больше не обсуждать это. Дела внутри одной империи не должны касаться другой. Надеюсь, что вы это понимаете. Он внимательно посмотрел на меня. Да, я это прекрасно понимаю. Я просто собирал информацию для своего рода, чтобы в случае чего предложить вам аналог в защите аномальной зоны. Улыбнулся я. Вы же понимаете, что мой род занимается данной специализацией. Удобная отмазка, ничего не скажешь. Как хорошо, что я переродился в семье, которая занимается изготовлением защитных артефактов. Сразу множество вопросов отпадает, да и подобная специализация в мире пропасть точно не даст. Изучение потенциальных заказчиков – это, без сомнения, прекрасно, но все еще надеюсь, что этот разговор далеко не уйдет. Покачал головой мужчина и указал в сторону дома. Думаю, что нам пора присоединиться к остальным. Прошел в дом. Всего за полчаса разговора в первый этаж преобразился, и теперь в гостиной на месте, где находились небольшие журнальные столики и диваны, стоял широкий стол. За ним стояло несколько человек, те мужчины, которых я видел на улице. Княжна Орлова, Невский и Валерия. Я встал возле Невского, и те двое напротив нас кивнули мне. Лично я с ними не знаком, но представление, что это за люди, имею. Князь Орлов встал в центре стола и кивнул. «Рад всех вас приветствовать», – произнес он, положив руки на стол. «Думаю, что не все присутствующие имеют представление, для чего сегодня собралось такое большое количество людей. Само собой, князь», – воскликнул Рыжий. «Если это всего-то из-за одной жалкой взрослой виверны, то вы напрасно подняли такую ораву мастеров», – улыбнулся, оттянув свой ус. «Для этого бы и одного барона Невского хватило», произнес он и мотнул в сторону великого архимага. «Не имею ничего против вас, просто меня вырвали прямо посредине увлекательного занятия. Охота в северной зоне на ледяных саламандр – это просто бомба», – рассмеялся он. «Княжич Болховский прав», – кивнул второй мужчина. «Не думаю, что для этого бы понадобилось такое большое количество людей, но дело ведь и не в простой виверне», – он посмотрел в сторону князя Орлова. «К чему такая осторожность, Александр Викторович?» — спросил мужчина в зеленом пальто, и Орлов вздохнул. «Что вы сразу так и к делу?» — пожал князь плечами. «Георгий, внесите артефакт», — махнул он рукой, и на стол поставили небольшую коробочку с рунами. «Константин Витальевич, прошу», — Орлов кивнул в сторону черноволосого мужчины. Константин недолго сомневался, затем вздохнул и напитал артефакт своей энергией. На столе отобразилась карта местности. Судя по всему, это и были земли Орлова в этой аномальной зоне. «Как вы видите», — он указал на квадрат Г4, — «эта местность помечена красным цветом не просто так. Пару дней назад мы с моими людьми получили оповещение о необычной активности тварей, в том числе и виверн. Пока меня не было на месте, как князя, моя гвардия, и без того ослабленная, не могла защищать вторую и третью по важности и сложности зоны. Поэтому приходилось пользоваться помощью сторонних истребителей высокого ранга. Не вижу в этом проблемы», — начал Невский. «Довольно часто эти твари начинают вылупляться именно летом, а осенью начинают свою охоту. Так как благоприятные условия уже начинают заканчиваться, а развиться им нужно и быстро. Резкий рост количества особей вовсе не означает, что ради этого стоит поднимать всех на уши. Достаточно для решения проблемы перед осенью осматривать зоны, находить гнезда и уничтожать яйца виверн. Больше-то ничего от вас и не требовалось. Благодарю вас за столь интересную оценку моих действий», — хмыкнул князь, — «но пока меня не было, пришлось доверить все людям, которые не столь заинтересованы в безопасности зоны, сколько в оплате труда. Проблемы другого характера. На границах зон никогда не бывает виверн. Это нонсенс, им питаться здесь нечем, но вот есть одна причина, по которой они вынужденно могут покинуть место своего обитания. Что-то вытеснило их», — предположил я. Князь передвинул проекцию, на которой появилось тело недавно убитой виверны. «Да, проблемы», — покачал я головой, соотнеся травмы тварей. «Такое я уже видел однажды и не раз. Нападать на виверн, даже небольших, не каждая тварь способна, а учитывая тот факт, что такие повреждения может нанести не такой уж и большой список монстров, Ответ сам собой напрашивается. «Только не говорите, что посреди зоны у вас завелся дракон», — произнес я, и все резко посмотрели в мою сторону. Напряжение в комнате нарастало. «Кажется, еще немного, и вот-вот что-то случится или у кого-то сдадут нервы». «Дракон», — ответил князь Орлов, прервав тишину и подтвердив опасения нескольких присутствующих. «Я пас», — отмахнулся Болховский. «Нет, а сразу сказать, что дракон, не, я бы что ли несколько боеголовок взял под руку, это серьезно, так не шутит, Александр», — запротестовал Рыжий. «Мне сказали побыть сенсором, но явно не для того, чтобы найти огромную ящерку, которая прожжет в моей голове дыру». «Борислав, только не говори, что ты струсил», — удивленно протянул Константин. «Ты же сам говорил, что сейчас приедем, по-быстрому завалим Виверну и отправимся домой праздновать». Принялся подначивать его мужчина. «А получается, что ты трус, дракон, виверна, какая разница, все равно мы всего лишь на подхвате». Рыжий ему на это ничего не ответил, но по виду крепко так призадумался. Да, рисковать жизнью ради другого рода, даже учитывая тот факт, что он получит довольно щедрое вознаграждение, и то не факт, так как подробности их контракта я не знаю. «Черт с вами», — выдал княжич Болховский. «Я сразу знал, что придется несладко. Я согласен. Чисто фактически он и отказаться не мог, потому что после этого с его родом бы никто дел вести не стал, а с ним так тем более. А это вообще точная информация?» — спросил я у князя Орлова. «Да», — кивнул он, — «разведчики подтвердили данную информацию. Сказали, что дракон может быть средних размеров, а людей, которые бы были способны справиться с такой тварью, здесь только один». Орлов посмотрел в сторону Невского. «Предлагаю план на случай, если во время рейда на нас все-таки нападет дракон». «Понял», — быстро ответил барон, прикрыв глаза. «Если случится так, что на нас нападет дракон, я сразу же перенесусь с ним в другое место, где я точно не задену вас». Теперь понятно, почему все так сильно напряжены. И неудивительно, драконы в этом мире очень редки и опасны. Опасны они по той причине, что растут просто с бешеной скоростью, а их магический потенциал прямо равен рангу архимага уже с среднего возраста. Опасные твари, но именно по этой причине они очень ценны. А что, если так уже начался процесс, начал Державин? Такое случается очень редко, но что, если все же он уже запугал большую часть виверны и они подчиняются ему? В таком случае мы останемся один на один с тварями, против которых у нас просто не получится выстоять без потерь. «А тут-то я вам и помогу», — произнесла девушка, вошедшая в комнату. Каштановые длинные волосы, голубые глаза и синяя форма, на вид ей не больше 20 лет. «Она летчик, простите за опоздание, господа, но сегодня день был напряженный. А где же мои манеры?» Она презрительно внимательно посмотрела в нашу сторону, явно рассматривая знаки рода. «Суворова Анастасия Сергеевна, капитан третьего ранга ВВС Российской империи, ну и по совместительству», — вздохнула девушка, — «прямо случайно так получилось, что я также и графиня». Она почему-то очень внимательно посмотрела на меня, а затем подмигнула. «Ничего страшного, Анастасия Сергеевна», — кивнул в ее сторону Орлов. «У нас тоже день начался не пойми как, так что вполне понимаю вашу проблему». «Да», — встала она за стол, что-то отмечая в проекции. «Учение и еще раз учение. В этом году студенты такие непоседливые. Постоянно все пытаются расшибиться в лепешку, а мне приходится потом за испорченную технику отвечать», — улыбнулась девушка, все еще водя по проекции пальцем. «Ну такая она, работа инструктором», — покачал головой Орлов. «Расскажите, пожалуйста, план действий, Анастасия Сергеевна». «Так точно», — ответила графиня и посмотрела на импровизированную карту. «Вот здесь, здесь и здесь. По разведданным находится гнезда виверн. Ваша задача, уважаемые, зачистить их, а тела разобрать на составляющие, но этим вы займетесь уже после окончания миссии». «Это, конечно, хорошо», — начал Константин Державин. «Вот только есть одна маленькая неувязочка». «Говорите», — прямо смотря ему в глаза произнесла девушка. «У нас не так много людей, чтобы зачистить эти зоны, а в случае, если их там окажется гораздо больше, чем 5 особей, даже мелких, у нас не будет возможности ответить. Думаю, что эта идея не из лучших, и в случае проблем у нас не будет возможности для отступления, и мы точно понесем крупные потери». «А для чего тогда, спрашивается, я здесь?» — усмехнулась Анастасия Сергеевна. «Моя задача — прикрыть вас в случае жопы, так что можете не волноваться. Если случится так, что вы не сможете зачистить гнездо, я вынесу его ракетами. У нас как раз до того, как похитили Разумовского, была поставка новых сверхзвуковых ракет «Воздух-Земля», так что разорвет не только «Виверн». «Можете не сомневаться», — улыбнулась она, указывая направление на карте. «Налью полный бак, так что у вас будет около 3,5 часов на всю операцию. До ракетного удара лучше, конечно, не доводить, так как думаю, что все здесь мы для того, чтобы заработать денег, а не только чтобы выполнить поручение. Ракеты — это крайний вариант, но в случае чего я могу вас поддержать огнем с воздуха, без применения ракет». Вопросы? В зале настала тишина, почти. Лишь один Невский слегка задремал во время брифинга. «Невский», — возмутился Орлов. «Я все услышал, и все равно нужной для меня информации не поступило», — пожал барон плечами. «Вот здесь, к примеру, первое гнездо. Когда мы их зажмем, они начнут разлетаться, а всех, понятное дело, если их там больше пары десятков, убить всех будет сложно. Восточная и западная граница остается открытой», — провел он рукой. «На север они, понятное дело, не улетят. Там зона сложнее, и выжить для молодняка так проблематично. Следовательно, в эти стороны нам нужно прикрытие, чтобы добить возможных улетунов. На восточной будут стоять мои люди», — кивнула Суворова. «А на западной?» — она посмотрела на княжичей, Болховских и Державиных. «Лекарей у нас всего двое», — начал Державин. «Я и человек от рода Долгорукова, и я не могу гарантировать вам безопасность остальных. Разделять отряд — мера вынужденная». «Вы правы», — согласилась девушка. «Но, к счастью, у моего отряда есть зелье восстановления, так что в лекаре они нуждаются в меньшей мере. К вам человека Долгорукова и отправим. Ваша светлость, вам есть что добавить?» «Нет», — помотал Александр головой. «Меня полностью устраивает план. Думаю, что пора приступать». Глава 36. Противник достойный только смерти. Выехали мы действительно очень быстро. Взяли всего лишь несколько бронеавтомобилей. Наш был небольшим, но крайней степени убойным, и это не только из-за одного Невского. Отряд состоял из нескольких людей Болховского и Орлова, в том числе сам князь Орлов, княжич Борислав и княжич Константин. Как выяснилось, на это задание Константин Державин отправился в одиночку. Людей у него и вовсе не оказалось, а связано это было именно с тем, что род-то у него, по сути, состоял из крайне небольшого количества людей и слуг. Я что-то слышал о пальном роде Державиных, и тот факт, что они попали в немилость императора, меня нисколько не удивил, а вот то, как он попал на эту миссию, меня заинтриговало. И напрасно, как оказалось, из-за давней дружбы с родом Болховского они заключили контракт на поддержку, вот только не с целым родом Державиных, а только с одним княжичем Константином. А получается, что я с княжной Райт пробрался на эту очень важную и секретную миссию по чистой случайности. Да уж, повезло, ничего не скажешь, вот это для нынешнего меня равносильно смерти, что уж говорить о других. Наша задача, как оказалось, небольшая. Здесь все рангом около мастера, даже я со своей около нулевой связью с аспектом по силе и скорости смогу сравниться с ними. Ну а техники? Кто вообще говорил, что от них будет толк? Твари огненные, Невский практик огненного аспекта, а значит, становится на порядок бесполезней. Обидно, но так в этом мире работает магия. Чтобы развиваться, нужно поглощать энергию своего аспекта, а достать ее трудно. Все в этом мире пытается тебя убить, будто без этого было легко. Поехали, хорошо так разговорились со всеми. На брифинге меня познакомили со всеми только условно, а сейчас же знакомство прошло более, если можно так выразиться, подробно. Константин и Борислав оказались неплохими людьми, что один, что второй больше военные, нежели какие-то аристократы. Рассказали, что сразу же после академии их отправили на фронт и периодически они туда возвращаются для оказания поддержки. Не от хорошей жизни они этим занимаются. Ну, по крайней мере, Державин. У него сейчас, как оказалось, очень тяжелая экономическая ситуация с родом, хоть он и княжеский. А вот Волховский, наоборот, вынужден работать таким образом, потому что он сам принадлежит к военному роду. Все роды во всем мире грубо делятся на два типа. Военные и все остальные, которые занимаются производством товаров и услуг и логистикой для лучшего распространения. Со временем военных родов все равно становится на порядок меньше, но это не из-за того, что войн стало меньше. Просто методы слегка поменялись, И сейчас не обязательно воспитывать сильного практика внутри рода. Можно просто засыпать врагов ракетами, что вариант, но когда и такие методы уже исчерпывают себя, то тут хочешь не хочешь, а традиционный метод заканчивает начатое. «Земля чиста», — ответил Орлов, когда увидел кивок в свою сторону от Рыжего, который постоянно находился в состоянии сканирования местности. «Да», — Гончарова говорила, что около средний сенсор может просканировать область около 10 километров. Но так получилось, что нам крупно повезло, и наш сенсор способен сканировать всего лишь около 1,5 километров. Как там воздух? Не дождавшись ответа, решил задать вопрос князь. 5 минут полет нормальный, громко ответила Суворова, слегка рассмеявшись. За что мне такие помощники? Тяжко протянул Орлов. Что-то вы плететесь медленнее старых бабок. До места остановки еще 10 километров. Может, немного подадите газу? Усмехнулась девушка. Легко говорить вам об этом, капитану 3-го ранга, летя в истребителе, хохотнул Державин. Да ладно вам, парни, явно улыбнулась графиня. Я же всего лишь хочу, чтобы вы побыстрее вернулись домой богатыми до первой пьянки. А если серьезно, то в воздухе никого, да и радар показывает, что у вас тихо, доложила она. Если что-то будет, докладывайте, поддержу вас огнем. Разрешите сканирование у земли? Принял, ответил Орлов. Даю добро на совершение маневра. Доложите обстановку по мере продвижения к первому гнезду. Принято, отозвалась девушка. Какая все-таки у них серьезная подготовка, ничего не скажешь. Хотя, если судить по тому, что я видел ранее, удивляться здесь особо нечему. Никому лучше от того, что зону прорвут или заполонят твари высокого ранга, лучше не будет. В конце-то концов, как привлекать к себе людей, если в первой же зеленой зоне тебе навтыкают виверны? Правильно, никому не хочется умирать, а заработать все хотят. Зоны зарабатывают, так же как все последующие цепи участия. Получается замкнутый круг, но вот только получает от этого больше всего в процентном соотношении хозяин зоны, и именно поэтому зачастую все князья или графы метят на это место, и методы зачастую не важны. Невского из этого места точно не выпрут, и на то есть несколько причин. Во-первых, здесь он точно никому не навредит и находиться, можно сказать, буквально на земле, идеально подходящий огненному великому архимагу. Во-вторых, так он и есть последнее средство и контроль всей зоны, так как, по сути, может сражать в зоне абсолютно любой сложности, и выжженная земля ему никак не навредит. Пока разговаривал с Кирой, та проговорилась, что Невского называют драконоубийцей за собственное убийство самого большого огненного дракона в империи, а возможно, и во всем мире за все время. Беря во внимание эту информацию и тот факт, что он в принципе воин далеко не слабый, можно предположить, что ядро, похищенное у него, это ядро дракона. Шанс, конечно, этого мал, но по размерам оно как раз подходит, да и по энергетическому следу тоже. Вот еще по какой причине драконы очень ценны. Ядро. Оно есть у всех драконов без исключения, ведь настолько большой магический потенциал просто не может храниться только в плоти твари, поэтому и формируется ядро. Кристаллы формируются тоже по такой же причине, однако не у каждой твари. Например, у человека или дракона кристаллы не формируются. У человека – аспектное ядро, как и у дракона. Здесь нужно понимать, что чем выше потенциал у существа к магии, тем мощнее в конце концов будет ядро. У любого одаренного человека этот потенциал автоматом больше, чем у просто твари, а что же до меня, я просто очень везучий, вот прямо на все 200%, аспектные ядра у меня имеются, но нормально развивать их, а уж тем более чувствовать до того момента, пока мне прямым текстом не сказали об этом, я не мог. Следовательно, делаем заметку, что немалую роль в связи с ядром оказывает мозг, или же, как думал до этого, я просто очень везучий. В гнезде вижу некоторое движение, произнесла Суворова. Сканер показывает что-то около 5-7 крупных особей. Крупных, переспросил Орлов. Невский, кажется, будет непросто. Готов, давно, кивнул дед. Да, похоже, что здесь я совсем не помощник. А чего я ожидал? Это ведь великий архимаг. Будто я вообще надеялся хотя бы небольшой кусочек урвать. Напрасно, наверное, готовился и копье сделал в спешке. Лучше бы поспал подольше. А какое общее количество виверн было зафиксировано при помощи артефакта? Решил я уточнить достаточно важный вопрос. Нужно же понимать, насколько сильные нас ждут проблемы. Около 200, быстро ответил Орлов. Это приблизительная цифра, так как трудно ответить, сколько из них было взрослых особей. Мы точно знаем, что не менее 50 виверн от среднего размера, а также, что там есть еще яйца, которые нам лучше оставить в сохранности. Император все же решил принять мое предложение, спросив, усмехнулся Невский. Помнится, тогда он рассмеялся от моего предложения, но когда сестра Найгниспол флота османов сожгла, он все-таки призадумался. Я имею только косвенное представление о том, о чем думает император, но возможно, что ему понадобились яйца именно для этой цели. Были слухи, что он набирает сильных одаренных огненного аспекта для этой цели. Больше я не знаю. Понятно, хмыкнул барон. Что же, это намного лучше, чем просто припираться. Спустя 40 лет до него наконец дошло. Хоть так, не стоит винить его, покачал я головой. Все-таки далеко не каждый человек способен обуздать виверну или дракона. На это требуется не только предрасположенность к аспекту, но и твердость характера, убеждений. Сколько бы другие ни думали или не говорили о том, что твари безмозглые, но это далеко не так. Да, не у многих тварей разлома или аномальной зоны есть разум. Зачастую они руководствуются простыми инстинктами, но такие мощные существа отнюдь не безмозглы. Они чувствуют все, вплоть до эмоций и характера наездника, и мало кто может их подчинить. К примеру, в Германской империи есть всего один человек, у которого имеется виверна. К слову, взрослая виверна с размахом крыльев около 50 метров. Я лично видел ее только один раз, и, прямо говоря, зрелище это было эпичным. Как герцогиня Краунгард спускается на своей огромной грозовой виверне с небес. Как сейчас помню, мелкий сидел на плечах у отца и смотрел на все это с открытым ртом. Да, в своей прошлой жизни я видел зрелище и поинтересней, но кое-что может впечатлить даже меня, учитывая, что возраст был небольшим. Было бы очень странно, если бы я не впечатлился. Разрешите пуск звукового сканера, чтобы рассчитать плотность и качество породы? Спросила Суворова. Есть у меня небольшое предположение, что вам придется отойти чуть дальше обговоренного расстояния в случае провала. Разрешаю, произнес Орлов и махнул рукой, останавливая водителя. Мы на позиции. Приступаю к установке сканера, произнесла девушка. Порода рыхла, земля сильно повреждена, а звуковой сканер сигнализирует о большом количестве дыр под землей. Рекомендую не сильно злить рыжего, так как мне не хочется потом отчитываться перед императором за провал. Очень смешно, проворчал Борислав. Вот бы ты так стреляла, нежели шутила. Укор, рассмеялась графиня. Я только прицелилась, но не бойся, рыжик, для тебя у меня калибр поменьше найдется. Хотя нет, 23-й от тебя и мокрого места не оставит. Позерша, прошипел Болховский. Вот только спустись, я тебе сразу очень теплый прием устрою. Хватит, успокоил его Орлов. Берем оружие и продвигаемся к гнезду. Борислав, контролируй местность. Невский, готовь им горячий прием, а вы, он посмотрел на нас с Валерией, будете помогать. На заметку, остановил я князя. Это именно вы настояли на том, чтобы я присутствовал. Да, не стал юлить Александр, но обстоятельства немного изменились. И если вы, виконт Германской империи, умрете здесь, то от этого никому лучше не станет. Я только обзаведусь новыми проблемами. Тогда для чего вы меня взяли с собой? Спросил я, искренне не понимая, для чего я здесь нахожусь. Боюсь, что ответ на этот вопрос кроется прямо перед вами. Он покачал головой в сторону Невского. Понятно, для чего я здесь. Он надеется таким образом контролировать Невского в случае неподчинения. Вот только барон и без этого не ослушался бы. Не его это метод, увиливать. Но вот, пожалуй, говорить о том, что у нас отношения внука и деда где-то в зачаточном состоянии, я точно не буду. Мне кажется, что взрослому человеку, который всю жизнь был уверен, что он один и детей у него нет, достаточно сложно принять новость о внуке. Осознать, а уж тем более принять, сложно. В любом возрасте и практически для любого человека. Но Невский неплохо справляется и, возможно, что даже рад. Дальше мы пешком. Технику оставляем в километре, предупредил Орлов. Не заденет, не должно, быстро ответила Суворова. Возьмите взрывчатку, махнул рукой князь. В случае, если Болховский все же не сможет достучаться до виверн, усмехнулся он. Да как бы они уже нас не ждали с такими полетами, графини, проворчал Борислав. Не ворчи, усмехнулась девушка. Это еще тихий полет, смотри, чтобы у меня не появилось желание устроить тебе хлопок для ушей. Может, вам пожениться? Неожиданно выдал Константин, отчего получил затрещину от товарища. «Да ладно тебе, я всего лишь заметил, что вы неплохо ладите. Шутки у тебя, Державин, не смешные», — возмутился Рыжий. «Чтоб я хоть еще раз вытащил тебя из твоей деревни». «Ну вытащил и вытащил», — пожал Константин Витальевич плечами. «Я лекарь, у меня заказов выше крыши, так что не сильно-то и радуйся». «Заказов», — усмехнулся Рыжий, беря в руки взрывчатку, будто это можно так назвать. «Говори, как есть, холопов за рубль лечу, все лучше, чем пить целый день», — с ноткой осуждения возразил Константин. Двое лбов уже захотели сойтись в неравной битве, так как по виду Рыжий явно был сильнее, но между ними встал Невский, грозно смотря на Болховского. «Наигрались?» — спросил барон с легким нажимом, отчего коленки княжичи едва заметно затряслись. «Мы тут для дела. После всего можете хоть поубивать друг друга. Я против не буду», — вздохнул он и направился дальше. Отряд наконец успокоился, и мы направились к цели. Встали в нескольких десятках метров от входа в гнездо. Честно, спутать это с чем-то другим нельзя было. Настолько огромная дыра в пещеру, обставленная кристаллами и серой, едва ли могла быть пригодной для жизни хоть для какой-то другой твари. Да, огненных различных мразей различного калибра здесь было предостаточно, а вот драконов и виверн не очень много. Во-первых, они редкие, и то, что я хоть и практически голыми руками смог завалить такую тварь, далеко не дает мне повода расслабиться. Это ведь буквально был детеныш, которому было всего-то около 2 месяцев от роду. Они очень быстро набирают как в весе, так и в силе и размерах. Так что, даже если в этом гнезде около нескольких десятков молодняка, это не значит, что будет легко. Приготовились, Орлов поднял руку, когда Болховский закончил с приготовлением техники. «Начали!» — воскликнул он и приложил свою руку к земле. Комбинированная техника. Как оказалось, сам Александр Викторович довольно сильный практик аж 2 аспектов, воды и воздуха. Для его возраста это хороший результат. А вот техника, которую они используют, очень примечательная. Геомант в этой паре работает как направляющий. Выясняет, в каком направлении находятся цели, и облегчает пропуск звука через породу. «Суворова, приступай», — скомандовал князь, и от земли пошли вибрации, сопровождающиеся желтым свечением. «Приступаю», — отозвалась девушка, и маячок, воткнутый в землю буквально в нескольких десятках метров от нас, испустил пару сильных сигналов. «Мощность пиковая, еще немного, и порода под вами слегка просядет. Если этого не хватит», — вздохнула Анастасия Сергеевна, — «придется будить их по-другому». «Хватит», — прошипел Орлов, вливая в технику новую порцию энергии. Земля и вправду слегка просела, и местами пошли трещины, но даже этого не хватило, чтобы твари проснулись. Видимо, такой жест они за угрозу не считают. Что же, можно добавить. «Майерс», — уставился на меня Невский, когда я вышел вперед. «Барон, может, стоит немного размяться?» — спросил я, усмехнувшись. Дед мой намек принял с юмором. Телепортировался прямо ко входу в пещеру и, напитав свой кулак огненной энергией, долбанул прямо по земле. Земля разошлась земляными плитами и ошметками на десятки метров. Пласты вздыбились, и из-под земли послышался громкий рев. «Что, план уже не ликвиден?» — усмехнулась Суворова. «Боюсь, что Невский со своим внуком уже решили все наши проблемы», — слегка нервно рассмеялся Орлов и, покачав головой, принялся скапливать воду вокруг себя. «Готовность к бою». Все напряглись. Действительно, а ведь на мгновение можно было подумать, что вместе с нами нет великого архимага. Виверны ломанулись из пещеры, как проклятые. Действительно, а чего я мог ожидать? Они ведь защищают свой дом, и это вполне естественная реакция. Невский поднялся на 20 метров ввысь и принялся сбивать тех, кто уже решил отступить, а тех же, которые решили остаться на земле и сражаться за свое гнездо, добивали уже мы с отрядом. Развернул копье, нажал на кнопку, и энергия кристалла пространства разошлась по копью. Теперь-то я отчетливо это чувствую. Метнул оружие, пробив башку летающей змеюки на вылет. Что уж говорить, но с прошлого раза я урок усвоил и хорошо подготовил оружие. Так что оно сейчас даже самую прочную броню молодняка пробьет на ура. Насчет взрослой особи сказать будет трудно, но здесь ведь все дело в практике. Князь со своими людьми тоже в стороне не оставались. Даже Волховский что-то делал. При помощи своей магии земли он успешно протыкал твари земляными шипами, а тех виверн, которые еще не могли летать и рыли под ними камень, быстро усмирял, раздавливая их головы на подходе. Лекарь тоже отличился. В отличие от большинства практиков на других планетах, здесь магов, которые занимались исцелением, причем неважно, каким именно аспектом, бояться в плане атакующих техник стоило. В других мирах ордена или кланы целителей зачастую практиковали терпимость и миролюбие, а здесь Державин выжигал твари своим светом, не церемонясь, еще на подлете. И Орлов, можно сказать, ему в этом помогал. Все-таки комбинированные техники – это вещь. Князь создал огромную водяную линзу, через которую Державин пропускал свой свет. Получилась лупа, очень большая и смертоносная. Волховский тоже не отставал и по мере возможности сковывал движение тварей. Можно сказать, что они втроем работали слаженно и вместе. А вот мы с Райт работали отдельно и в какой-то момент даже начали соревноваться, кто больше убьет тварей. «Уже 5!» – воскликнула девушка, взмахнув своим зеленым клинком. «Отстаешь, а я уже 6 насчитал!» – усмехнулся я. «Так что это ты отстаешь?» «Да что вы говорите, голубки?» – послышался смешок в рации, и над нами пролетел истребитель, который очередью пробил целый ряд виверн. «Ой, 15! Как же так? Случайно получилось!» «Вот же суч!» – начала Валерия и быстро осеклась. Сейчас на ее лице была яркая улыбка, а у меня на сердце было странное чувство. «Не отставай, красавица!» – окликнул я княжну Райт. «А иначе я тебя точно обгоню. А для чего мне соревноваться с тобой, Виконт?» – спросила она, слабо скрывая свой интерес. «Если ты победишь, я моментально возник возле нее, то я выполню любое твое желание», – улыбнулся я, разрубая копьем тело проявившейся рядом твари. «Заманчивое предложение», – ответила Валерия своей улыбкой. «Я согласна». Когда по ощущению прошло около половины волны, в энергетическом фоне почувствовалось явное возмущение. Земля разверзлась, и здесь геомант уже был бессилен. Наружу полезли большие твари. Как бы я ни хотел вступить в неравный бой с тварями зоны, но здравый смысл был, к сожалению или к счастью, сильнее. Валерия, к слову, тоже не сразу поняла, что виверны, которые только что вылезли из-под земли, совсем не ее калибра, и она отважно ринулась на смерть. Про таких, как она, обычно и говорят, слабоумие и отвага, но я быстро схватил ее и потащил под формирующийся артефактом барьер. «Пусти меня!» – резко запротестовала Валерия, и только сейчас я обратил внимание, что все еще держу ее за КХМ. «Извращенец!» – показательно отвернулась она от меня. «Всего лишь на Невского засмотрелся», – произнес я, и это было правдой. «Я победила», – произнесла Валерия, сложив руки на груди. «Так что теперь ты мне желание должен». «Хорошо», — кивнул я. «Будет выполнено, когда ты решишь, что хочешь. Сил у меня сейчас катастрофически мало и точно не хватит для того, чтобы голыми руками без особых проблем убить виверну. Да и техникой не получится. Чувствую аспекты я теперь примерно как обычный практик, может чуть лучше из-за общего представления обо всем устройстве, но больше у меня никаких преимуществ нет и быть не может. Мой путь развития уже перескочил несколько этапов становления. Ядра всех аспектов у меня в равной степени в состоянии нулевого ранга, но формирование, судя по всему, закончилось очень давно. Так что мне остается только заполнять их планомерной энергией и смотреть, что из этого выйдет, так как магией я никогда не пользовался. Кристаллы не считаются, так как по факту эту энергию испускало не мое тело, а всего лишь сосуд, и здесь есть весомая разница. А Невский размусоливать не стал и, сжав белое копье из пламени, просто прошиб тварь насквозь. Страшно даже представить, что за силища у него, раз он одной только силой мысли может пускать такие сгустки чистой энергии. Сейчас чешую подобной твари мне даже с копьем не пробить, что уж говорить про усиление. Нужно будет деда потрясти по поводу его техники и вообще попробовать хоть огненную зубочистку сделать. А то я вроде абсолют, а толку этого как с козла молока. Горько и невкусно. В итоге мы целых полчаса потратили только на то, чтобы закончить со всеми тварями. Взрослых особей взял на себя Невский, и, если говорить прямо, ушло у него около 15 минут на убийство 7 выросших виверн. Все-таки сила великого архимага просто чудовищна. Ничего не скажешь, и ведь ему пришлось сдерживаться. «Думаю, с этим можно заканчивать», – произнес я, и Орлов кивнул. «Сейчас вызову группу для зачистки», – сказал князь и вызвал подкрепление. «Зачистка потребовала намного больше времени и сил, чем я думал. Возможно, что одним днем не управимся. Чего это?» Рядом приземлился Невский. «Я все еще на полном заряде. Могу хоть весь день этим заниматься. Прошу прощения, спокойно начал Александр Викторович, но я не могу позволить вам заниматься зачисткой в одиночку, и причины вы знаете. Мало того, что вы можете испортить туши, так еще и есть риск упущения тварей. Проверьте гнездо на наличие яиц. Когда закончите, тогда и я приму решение о том, продолжать или нет. Это мое окончательное решение. Князь, по рации послышались странные звуки. Мы слегка задержимся тут, эта вся дорога лесом завалена. На расчистку минут 10 уйдет. Понял, ответил князь. Осторожнее там, огнекрылов никто не отменял. Да и грифоны в последнее время тоже распоясались. Грифоны? С удивлением спросил я. А разве они водятся здесь? Вообще-то очень редко, но в данный момент на радаре показывается некоторая активность данных тварей, с радостью объяснил Орлов. Они обитают в уверенной аномальной зоне. Там и горы, и луга. Было бы неплохо поймать нескольких и продать. Из них делают высококачественные эликсиры восстановления энергии. Только не говорите, что вы про алхимию, вздохнул Константин Державин. Да, кивнул князь. Какие-то проблемы, княжич Державин. Есть такое дело, не стал скрывать он. Семья у меня некогда прославилась за это дело, так прадед мой как-то раз одного члена императорской семьи отравил, и после этого мы впали в немилость. Пришлось два поколения на корячках ползать, чтобы хоть чуть-чуть поправить положение. Ненавижу алхимию, алхимиков и все, что с ними связано. Тьфу, лучше синим дворфом стать, чем быть алхимиком. Ауф, произнес Борислав, подняв палец вверх. Ты чего? Покосился на него Константин. Палец прищемил, возмутился Волховский. Не видишь, что ли? Ящички-то не 5 кило весит. Держи, кивнул Орлов в него склянку с желтой жидкостью. Что это? Сразу же спросил он. Зелье физического усиления, ответил Орлов. Толку будет немного. Качество у него чуть лучше, чем у самого простого зельишки. Борислав нехотя выпил желтую жидкость и его перекосило так, что он побежал к ближайшим кустам, чтобы освободить свой желудок. «Если ты хотел убить меня», – прошипел княжич с зелено-бледным лицом. «Мож, но было так не изгаляться БЛ», – попытался он закончить мысль, но зелье оказалось намного забористее его помыслов. «Да», – потянул Константин, – «а я ведь говорил, что толку от этого алхимичества вообще нет». Он подошел к Бориславу и приложил свою ладонь к его спине. Желтая энергия разошлась по телу княжича, и тому быстро стало лучше. «Говорю же, одни неприятности от этой алхимии. Благо идиотам запретили травить людей. Есть такое впечатление, будто алхимиков здесь мало уважают», выразил я свое предположение. «А оно и понятно», продолжил Константин. «Алхимия — сложная дисциплина настолько, что любая оплошность может стоить тебе жизни. У меня прадед один раз, по слухам, такое сварил, что после выпитого на полгода превратился в медведя. Так и бегал по Сибири, пока его дед не нашел и обратным зельем не напоил. А сделать это было очень сложно. Хоть я свою семью и не очень люблю, но прадед был сильным алхимиком, и энергия у него была мощная. А у тебя, прямо говоря, не ахти чего-то», произнес я, уже примерно зная причину такой задержки в развитии, или лучше сказать регресса. «Слышал, что у вас в империи действует закон на ограничение деятельности лекарей. Неужели все настолько плохо? Чем больше ты отдаешь?» Константин с грустью посмотрел на свою руку. «Тем меньше у тебя остается. Да, у сильных магов аспекта жизни эссенция восстанавливается быстро, а вот у таких слабаков, как я, энергия восстанавливается медленнее, чем тратится. И у всех так?» С сомнением в голосе спросил. «Да, поэтому-то и закон по ограничению деятельности магов жизни и прикрыли. Только определенное количество и в специальных местах под присмотром», пояснил Державин. «А тебе разрешено использовать аспект, когда захочется», усмехнулся я. «Да», кивнул княжич. «Я все-таки аристократ, и ранг у меня повыше, чем у основной массы. Мне не так страшно остаться вовсе без энергии. У меня источник быстро восстанавливается под воздействием кристаллов. Заемная энергия, но лучше так, чем быть бесполезным». «Вот оно что», — Константин объяснил, — «что кристаллы хоть и способны как бы лечить того, кто использует его, но очень выборочно, и зачастую такой расход энергии неравноценен потерям. Проще и намного лучше отдавать такие кристаллы аспекта жизни государству, а вот оно уже распоряжается ими как надо. Мы недолго занимались изучением пещеры и выносом всего, что там было. Пару раз натыкались на недобитых виверн, но дед силой мысли быстро решал эту проблему. Все-таки быть пироманья, КХМ, пиромантом, Тема. Разберусь с контрактами и сразу займусь развитием аспекта огня. Если так рассудить, то проще всего начать именно с него. Он и в быту полезный, и убивать твари с ним можно в сотни раз быстрее. Хотя тут бы я еще подумал. Все же копье в башку как-то побыстрее будет. Еще 5 минут и вещи пакуем. Скомандовал Орлов. Здесь и без нас справится, а у нас график плотный. Первый, выслать еще людей. Думаю, что с южной границы уже можно снять охрану и отправить на обработку. Не, махнул он рукой, нам подмога ни к чему. Суворова, ты еще можешь прикрывать нас, или тебе стоит отправиться на дозаправку? Думаю, что придется, вздохнула девушка. Вы тут маетесь слишком долго, так что я на 15 минут на дозаправку и вернусь. Приблизительное время до следующей точки минут 20. Думаю, что управлюсь и вам даже не придется меня ждать. Принято, ответил Орлов. Майерс, поможешь с кое-чем? Мы закончили с одним местом и сразу же направились к другому гнезду. Судя по тому, как сильно здесь запущены дела с зачисткой зоны, чем дальше, тем хуже ситуация. По-другому бы решить эту ситуацию просто не получилось. Поддержка от других родов. Забавно, ведь в мире аристократии каждый сам за себя, но видно император очень сильно старается держать некий баланс между общим делом и частным. Все-таки благо империи, это в первую очередь благополучие его народа, а как можно достигнуть его, если рода внутри империи постоянно находится в состоянии войны? Сложно, но возможно. Такими вот событиями он пытается укрепить связи. Возможно, что метод рабочий. Покажет только время. К слову, в нашей бронемашине на водительском месте был Борислав, спереди на соседнем удобно уселся Орлов, а сзади со мной Райт и Державин. «Князь», — обеспокоенно отозвался Борислав, — «я чувствую что-то странное. Опять рвотные позывы?» — пошутил Константин. «Что такое?» — спросил я, тщательно прислушиваясь к своим ощущениям. «Не понимаю словно. Берегись!» — прокричал Орлов, когда машина, едущая впереди нас, взорвалась. Части взорванной машины прилетели в нашу. Защита сработала как надо, но вот только что-то другое подкинуло машину в воздух. Несколько секунд нас вертело, как в стиральной машине, а затем оглушительное приземление. Всеми силами попытался ухватиться за что-то, чтобы принять устойчивое положение. Опыта в таком перевороте у меня немного. Ну разве что однажды Рейн так повозку с нами перевернул. Северный, мудак ледяной, с руками из жопы. Так что делаю то, что успел. Не знаю уж от чего, но я успел схватить княжну Райт и смягчить ее удар о корпус машины своим телом. После приземления нас еще несколько раз прокрутило, и даже я почувствовал неприятную боль от этих манипуляций. Еще несколько мощных ударов и оглушительный звон в ушах, а затем темнота меня вырубила. Открыв глаза, первое, что я увидел, а ни черта я не увидел, голова звенела, а во рту чувствовался вкус крови. Рядом лежала Валерия с небольшой ссадиной на лбу. Прикрыл я ее от удара, ничего не скажешь. В целом-то она выглядела намного лучше остальных. Орлова так вовсе скрутила так, что смотреть страшно. Сломана у него наверняка не только рука. Водителю и того не лучше. Кажись, он очень хорошо приложился об руль. Из головы кровь только так хлестала. Бензином не пахло. Вообще ничем не пахло. Это как нас так подорвало, что у меня все обоняние пропало. И главное, чем? Бронеавтомобиль, это ведь не простая машина, чтобы так взрываться. Посмотрел по сторонам, ну и обратил внимание на Константина, а тот кричал на меня, а я ничего не слышал. Вот прямо глухо-глухо, не то не. Прочитал я по губам, но получилось плохо. Давно я не практиковался. Княжич махал рукой и держался за бок. Там виднелась кровь. Кажись, и ему хорошо досталось. Он указал пальцем на мой живот, и теперь-то до меня дошло. Часть двери при взрыве разнесло, и теперь она прекрасно смотрелась. Нет, я бы прям сказал, красовалась в моем животе. Как я после такого ранения жив остался? Да и как я не почувствовал этого ранения, в голове не укладывалось. У меня только имелось представление, если я сейчас ни хрена не сделаю, то точно подохну прямо здесь. А сдыхать я не намерен. Это ведь потом контракт придется что? Я дела незаконченными не оставляю. Черти ведь меня из-под земли достанут. Нет, сознание терять снова нельзя. Схватился за рану. Кровь течет не так активно, но, если я не уберу этот осколок, у меня не получится регенерировать. Проблема, не трог. Буквально кричал мне Державин, когда ко мне постепенно начал возвращаться слух. Делать нечего. Призвал Саламандру, схватился за кусок металла и методично принялся вытаскивать его из себя. Боль была просто адской. Прямо говоря, как будто бы я такую уже лет 300 не испытывал. Вот одна из проблем слабого тела и рунной брони автомобиля. Нет, почти нормально услышал я слова лекаря. Ты так умрешь. Я, прошипел я, хоть и сил было мало, энергия утекала бешено. Поддержание тела и меня в сознании обходится для меня слишком тяжко. Продолжил заниматься своей проблемой, а в это время лекарь пытался вытащить из себя штырь и залечить свою рану. Видно, не только мне так повезло. Почувствовал, как кто-то ходит перед авто. Слышу я все еще местами плохо, но хоть слышу. Осколок я все еще не вытащил, но был уже близок к этому. Дверь со стороны Константина открыли. Несколько парнишек на вид лет 20 в черных одеждах заржали. Один схватил княжича за пальто и прижал к перевернутой двери, наставив револьвер на него. Пришлось ускориться в несколько раз, и в попыхах я прямо почувствовал, как прорезал артерию. Дьявол! Я только направился в сторону Константина, как прогремел громкий выстрел. Уши заложило, а тело Державина безвольно упало на землю. На его лице виднелась последняя улыбка, а глаза медленно становились стеклянными. Они застрелили его. Мысли неслись одна за другой, но определенная была чаще других. Этих мразей в живых я не оставлю. Одним рывком я оказался снаружи и схватил стрелявшего за голову. Разбил его голову я, лежащий рядом камень. Выхватил из его рук револьвер и застрелил второго. «Ублюдки!» – прошипел я, сжимая кулак. «Ао!» – заинтересованно протянул какой-то мужик в стороне. А после такого кто-то еще остался в живых, усмехнулся он, и я повернулся в сторону голоса. На внешний вид сильный мужик в черной китайской одежде с элементами брони. Только китайцев здесь не хватало. «Ты еще что за черт?» – прорычал я, уже едва сдерживая гнев. «Тот, кто закончит твои мучения, парнишка», – хохотнул он, и в его руке появился метровый прямой меч. «Аспект пространства или привязка души, неважно». Выдохнул и почувствовал, как мое тело обуяло пламя, исцеляя мое тело. «Эта саламандра на моем плече проявляет свою силу, чтобы я не подох раньше времени, а помирать мне пока рано».